Господи, лишь взаймы я даю его тебе на эту поездку. Пусть не будет между нами никаких недоразумений. Я не приношу его тебе в жертву, чтобы ты проглотил его, как другое мое дитя. Я хочу, чтобы он вернулся ко мне. Помни, Господи, завет, по которому душа человеческая освящается и облагораживается в тебе, а ты в ней. Не останься всемогущей позади чувствительной души человеческой, похитив у меня мальчика в поездке и бросив его на растерзание этому чудищу. А сдержись, молю тебя, и честно возврати мне одолженное. Я паду перед тобой ниц. Я сожгу тебе лучшие куски, чтобы усладить твое обоняние». Вознеся к небу такую молитву, он вместе с Елизером, собственно, домосеком, принялся снаряжать в дорогу сына смерти, которому собрал пожитки, как мать. Ибо уже на следующее утро братья должны были тронуться в путь, чтобы поспеть в Газу до отправления каравана, который там собирался, и это вполне отвечало радостному нетерпению Бенони, как нельзя более счастливого, что наконец-то кончится это его символическое затворничество, это его всегдашнее пребывание дома в знак невиновности, и он наконец-то увидит мир. Он не прыгал перед Иаковом, не бил землю пятками, потому что ему было не 17, как тогда Иосифу, а около 30, и он не хотел ранить это патетическое сердце своей радостью по поводу расставания. И потому еще, что прыгать ему не позволяла лежавшая на нем тень матери убийства, а из своей роли он не смел выходить. Но уж зато перед своими женами и детьми он вовсю хвастался дарованной ему свободой передвижения и тем, что поедет в Мицраим, чтобы освободить Симеона своим прибытием, ибо один только он способен добиться этого от властелина страны. Сборы же могли быть такими недолгими, потому что все необходимое для поездки через пустыню путешественникам предстояло закупить в Газе. Покамест главную их поклажу составляли подарки тюремщику Симеона, египетскому хлеботорговцу, принесенные из кладовых молодым Елизером, ароматные смолы, виноградный сироп, мирра, орехи и фрукты. Для этих даров, прекрасными качествами которых славилась родившая их земля, был выделен особый осел. На заре отправились братья во второе путешествие, в том же числе, что и в первый раз, ибо их стало на одного меньше и на одного больше. Вокруг них толпились домочадцы, братья стояли внутри этого круга, держа за недоуздки ослов. В самой же середине стоял Иаков и обнимал то, что у него осталось от первой возлюбленной. Люди затем и собрались, чтобы поглядеть, как прощается Иаков со своим береженным, и возвысить душу зрелищем величавой боли разлуки. Долго не отпускал он от себя младшего сына, он повесил ему на шею собственный талисман. Он что-то бормотал, прижавшись к его щеке и глядя вверх, а братья с горькой и терпеливой усмешкой глядели в землю. «Это ты, Иуда», — сказал он наконец во всеуслышание, — «это ты поручился за него и сказал мне, чтобы я потребовал его из твоих рук. Так знай же, ты освобожден от своего поручительства. Пристало ли человеку ручаться за Бога? Не на тебя уповаю, ибо как воспротивишься ты гневу Господню? Я уповаю на него одного, на утес и на пастыря, что он вернет мне вот этого, которого я с верой вручаю ему. Знаете все, он не изверг, который глумится над сердцем человеческим и бесчинствуя втаптывает его в грязь. Он великий Бог, чистый и светлый. Он Бог завета и доверия. Если уж человек должен ручаться за него, то ты мне для этого не нужен, мой лев. Я сам поручусь за его верность, и он не посрамит моего поручительства. Поезжайте, — сказал он и отстранил от себя Вениамина, — во имя Бога, милосердного и верного Бога, но все-таки присматривайте за ним, — добавил он дрогнувшим голосом и повернулся к своему дому. Серебряная чаша. Когда на этот раз Иосиф Корнилец вернулся домой из присутствия с известием в сердце, что десятеро спутников из Ханаана миновали границу, его управляющий Маис Ахме сразу же догадался обо всем по его виду и спросил: «Ну что ж, Адон, видно, срок исполнился, и ожидание кончилось». «Исполнился срок», — отвечал Иосиф, — «кончилось ожидание. Все произошло так, как должно было произойти, и они явились». Они будут здесь на третий день от сегодняшнего. И с малышом, — сказал он, — с малышом».